Часть третья, глава 16. Глаз Божий. Просыпайся, миленький, пора подкрепиться. Виктор попытался разлепить веки. Ему лишь ненамного удалось приоткрыть левый глаз, и за серой вуалью ресниц он увидел расплывчатое розовое пятно на белом фоне. А всем теле была какая-то странная слабость. Похоже, он лежал, и вокруг было тепло, даже жарко. Виктор попытался открыть рот, но лишь беспомощно шевелил губами. Веки снова сомкнулись, и наступила вселенская тьма. «Что будем делать?» — произнес мужской голос где-то рядом. «Да он сейчас придет в себя». Прошло несколько минут, и силы действительно постепенно начали возвращаться к Виктору. Он приоткрыл глаза и увидел, что лежит на старом потертом кожаном диване в какой-то небольшой комнате без окон, похожей на рабочую бытовку. У двери стоял шкаф, и ноздри щекотал запах сырой промасленной одежды. Стены, до половины крашеные случайно темно-синей масляной краской, и старый ребристый металлический светильник на потолке дополнял картину. Лампочка не горела, видимо, электричества не было, и комната озаряла голубоватым светом подвешенная на гвоздь батарейная светодиодная тарелка. Подле дивана на табуретках сидели мужчина и женщина. Женщина была вчерашняя милиционерша, уже в форме и в сером платье, с наброшенной поверх бордовой блестящей куртки из кожзама. Волосы ее уже были светло-русые и коротко уложенные под платок. Мужчина оказался вчерашним кавказцем, но без усов, бакенбард, кучерявые волосы, выбивавшиеся из-под аэродрома, сменилась гладкой стрижкой, и вообще он уже на жителя гор мало чем походил. «Не бойся, миленький», — произнесла женщина, — «это не похищение. Мы пришли тебя спасти». «Ты в надежном месте, скоро мы переправим тебя туда, где не надо бояться, что тебя там найдут». «Вы можете нас понимать?» — сухо спросил бывший кавказец. Виктор кивнул. «Я хочу принести вам официальные извинения за доставленные вам неудобства от имени наших друзей», — продолжал мужчина. «К сожалению, нам пришлось так действовать, потому что вам угрожала опасность. Пока мы не покинули территорию СССР, нам придется вас спрятать и перевозить тайны. Немного придется потерпеть, но поверьте, так гораздо лучше для вас». «Если вы друзья, то кто вы?» — спросил Виктор, собравшись силами. «И кто мне угрожает?» «Зовите меня Рафаэль», — ответил мужчина. «С течением времени вы узнаете все». «А меня Мари», — женщина встряхнула головой. «Ничего, что я на «ты». Так привычней. Теперь придется быть как одна семья, чтобы вырваться отсюда». «Вырваться? Зачем?» «Виктор Сергеевич», — продолжил Рафаэль, — «вы оказались в центре игры двух крупнейших спецслужб мира, ЦРУ и КГБ. Ставки в этой игре гораздо выше, чем ваша жизнь. И какого бы ни был расклад, вами, в конце концов, пожертвуют. Мы знаем, что вы из будущего. Но для двух сверхдержав это мелочь. У США гигантский финансовый потенциал, у Союза информационный. Вы в этой игре нужны для блефа, но игрокам когда-нибудь придется вскрыться. Когда вас скинут, вы будете лишним. И лишних убирают. Вы ведь помните Лацман? Она просто отработала свое и стала лишней. И вы и станете». «Чему я должен верить, что не стану лишним для вас?» «Виктор Сергеевич, у нас не такая большая страна. Мне не так много людей. Я скажу вам, у нас везде не хватает людей. Поэтому заботиться о каждом, избегать потерь – это у нас не лозунг, это вопрос сохранения государства. Наше руководство не дураки, это понимают». «Израиль, что ли?» «Вы догадливы. Но кто у нас еще зовет народ со всего мира? Вот видите, вы сами понимаете, что вам только к нам выбираться. Но я, как бы вам сказать, вроде бы до сегодняшнего дня не еврей». «Будете. Вы из Брянщины. Ну откуда вы знаете за всю свою родню? Главное, лично вам, как исключению, не надо учить иврит и прочее. Там, где будете жить, с любым можете говорить по-русски. А многие еще и ваши земляки. Даже есть такие, что держат на стене портрет Сталина за то, что поддержал создание Израиля». «Рафаэль», — вмешалась Мари, — «а соловья баснями не кормят. Дай человеку позавтракать, если он еще не ужинал». Она дерзко смотрела на Виктора, улыбаясь крупными, чуть припухшими соблазнительными губами и с глубины подчеркнутой темной тушью съели два манящих голубых огня. «Интересно, она тоже умеет читать мысли или нет?» «Спасибо, действительно, если можно подкрепиться. Так ужасная слабость почему-то. Ну, это скоро пройдет, милый. Будешь опять в хорошей спортивной форме». Она расстегнула молнию на куртке, достав оттуда два термоса и одноразовую посуду. Скоро на стоящем подле диване, у старом столике, крышка которого была сколочена из деревянных половиц, оказалась ароматная чашка куриного бульона и горячие макароны быстрого приготовления, смешанные с говяжьей тушенкой. Не из общепита. Скорее всего, мы не в городе. За стеной что-то громко зашуршело, и Виктор почувствовал легкую дрожь половиц. «Что это?» — спросил он. «Да нет, это не землетрясение», — успокоила Мария. «Здесь нет землетрясений». Она помогла Виктору приподняться и придвинула столик. Бульон разливался по телу, и то ли от него, то ли просто прошло время, но слабость начала постепенно уходить. Мария-то почувствовала. «Тебе лучше, милый?» Виктор кивнул. Рафаэль расценил это как повод к продолжению разговора. «Вот видите, у нас слова с делом не расходятся. Скоро будете в настоящем земном раю. Солнце, море, пальмы, тропические цветы. Будете набирать здоровье, ну, под даме». «Хорошо», — ответил Виктор. «Допустим, все, что, о чем вы сказали, это правда. Но как мы доберемся до границы, не говоря больше? Пропал не какой-то там алкаш, а сотрудник закрытого учреждения, если вы представляете, что такое не агропроминформатики. Здесь это ЧП. Да за меня поставят на уши всю милицию, дружинников, юных держинцев. Кто еще там? Везде камеры, везде проверки. Ну, это же безумие. Мы знаем, что такое НИИ агропроминформатика. Это прикрытие для разных опытных производств КГБ. Шухер будет, это я вам обещаю. Но вам совершенно ни за что волноваться. Да, у нашего правительства нет такой большой армии, полиции, разведки, как у великих держав. Но в Израиле есть другое. Тысячи людей в каждой стране готовых помочь Израилю совершенно бескорыстно. Особенно здесь, в стране тихого государственного антисемитизма. Можно мобилизовать толпу людей и поставить сидеть у каждого столба. Но кто-то в нужный момент отвернется, кто-то не заметит, кто-то предоставит убежище незнакомым людям. Если люди других наций часто друг друга в ложке утопить готовы, то евреи еврею всегда поможет. Евреи есть везде, в милиции, в КГБ, в погранвойсках, в правительстве, ну потому что без них нельзя. Эти советские евреи – наша опора, так что не все решает техника и численность. Виктор сделал вид, что тщательно пережевывает пищу. Советская тушенка в макаронах была качественной и ароматной. Тем более, что это могла оказаться последней тушенкой в его жизни, ну не пропадать же добро. Рафаэль продолжал. Еще, чтобы вы знали такую вещь. Ваша безопасность зависит от вашего здравого смысла и разумного поведения. Просто перед тем, как что-нибудь сделать, посчитайте до 10, подумайте. Я могу на это рассчитывать. В наших учебниках по ОБЖ, то есть основам безопасности жизнедеятельности, ответил Виктор, пишут, что похищенный для выживания должен выполнять требования похитителей и не вступать в пререкание. Дипломатично, промолвил Рафаэль, чуть наклонив голову и приподняв брови вверх. Значит, вам на всякий случай нужна легенда, что вас вывозят насильно. Хорошо, пусть так. Тогда уж и вы постарайтесь держаться так, что вам эта легенда не пригодилась. Иначе наше соглашение потеряет силу. Вы поняли? Вы поняли? Я понял ваши требования. Отлично. Кстати, в ЦАХАЛ, это у нас армию так называют, учат, что если военнослужащий попал в плен, пусть на допросе сразу выкладывает все, что знает. Можно поменять коды, планы боевых действий, передислоцировать части. Человек ценнее. Пусть сохранит жизнь, что потом можно было обменять или выкупить. Интересно, как бы при таком подходе вы с вермахтом воевали, а не с арабами? Подумал Виктор, но вслух не сказал. Это я вам говорю не потому, что от вас что-то требуют выкладывать, а чтобы вы знали, как у нас ценят человека. В отличие от союза, где с людьми не считаются и требуют жертв даже в плену. Культ героев великомучеников – это, конечно, красиво, но это прошлое. Когда рождалось много, человеческая жизнь в грош не ценилась. Я извиняюсь, в России будущего ее, наверное, тоже мало ценят. Проблемы имеют место быть, – уклончиво ответил Виктор, продолжая уминать обед. Рафаэль понял это по-своему. Потерпите, вам скоро будет иначе. Впрочем, мы будем стараться, чтобы ваше путешествие было не слишком в тягость. «А если заскучаешь, милый?» — медовым голосом пропила Мария. «Вспомни, что вдвоем веселее». «Серьезно?» — спросил Виктор. «Я очень серьезный», — ответила Мария и расхохоталась. «А ты из будущего интересный. Как взглянешь, так сразу тянет что-то такое сотворить». И она быстро раздвинула и снова сдвинула свои колени. «Когда берешь машину с пробегом, — философски заметил Виктор, — полагается делать тест-драйв». Он ожидал, что эта колкость охладит Марьяна, она только расхохоталась. «Ой, будет тебе тест-драйв, милый. Сколько захочешь. И по любым дорогам. тебе понравится. На такой машине ты еще и не катался, но это потом. А пока мы тебя ненадолго оставим. Не волнуйся, мы будем здесь, неподалеку. Отдыхай и набирайся сил. Они тебе понадобятся для вождения. Оставшись один в запертой бутовке без окон, Виктор снова лег на диван. Сил действительно еще понадобится. Его наверняка ищут, значит, по идее, должны освободить. Но не факт, что это будет скоро. И эти двое могут пришить его при первом же подозрении. Не надо смотреть, что они такие добренькие. И просто надо, чтобы он сидел и не рыпался. Хотя и тем, кто его ищет, в общем случае тоже надо, чтобы он сидел и не рыпался. А то так и некого искать-то будет. «Значит, Моссад», — подумал Виктор. К ним утекла информация, и они включились в игру. Раз они тоже не знают о его контактах с КГБ, значит, утечка из ЦРУ. И это хорошо. А вот то, что это Моссад, ничего хорошего. Эти ребята любят говорить, что они убивают людей, кроме тех случаев, когда у них кровь на руках. Ну, если надо, можно очень легко обосновать, что у жертвы кровь на руках в будущем. И потому нечего ждать. Виктор может помочь СССР создать новое оружие. СССР может продать оружие арабам. Арабы могут убить им израильских детей. Значит, его, Виктор, надо выкрасть. Или, если не получится, убить. Они выкрали. Ну, все офигенно логично. Будем надеяться, что в жратве пока не было отравы. Впрочем, вряд ли. Можно было придушить, пока он не очухался. Если его кормят, значит, еще полсуток. Сутки собираются держать здесь или таскать за собой. Ну, это хорошо. Хотя могут просто вывести в достаточно глухое место, держать там и не торопясь, выкачивать нужные сведения, а потом пригрохнуть. Просто и через границу тащить не надо. И вот это хреново. Он внимательно глядел комнату. Дверь была сварена из стальных уголков и листа, судя по всему, из-за строительства хозспособом. До всеобщей установки стальных входных здесь еще не дошли, да и это тоже не входная. На стене за диваном был след группы заштукатуренной заделки окна, видимо, за стеной, сделали пристройку и замуровали. Заделка могла быть в этом случае в пол кирпича, но если у него время на то, чтобы попытаться ее разломать, Виктор не знал. Да и не факт, что кирпич не проложили арматуры для крепкости. Деревянный пол, скорее всего, по бетону. Для тюрьмы вполне подходит. Тем более, что у двери стоял складной походный туалет. Литературный попаданец в таких случаях должен разродиться спасительной идеей из будущего, особенно если это Марти Стю, то есть герой, под видом которого автор изображает себя любимого, наделяя мыслями и немыслимыми качествами. Но Еремин был не Марти Стю. Он был по жизни простым советским человеком, и в эти трудные минуты в голову ему лезли всякая ерунда. Ему почему-то вспомнилось, что в интернете на форумах почему-то встречаются два Израиля. Один – небольшая страна со своими проблемами, одни из которых похожи на российские, другие не очень. Живут там адекватные люди, с которыми можно нормально говорить о разные темы, как там у нас устроено, как у них, что лучше, что хуже. Другой был глянцевой страной эльфов, населенной троллями, которая при каждом поводе и без повода старалась закидать дерьмом Союз, а заодно и Россию, если та входила за рамки имиджа немытого, кающегося юродивого, и бросались затаптывать любого более-менее умного и порядочного в ней. Эти два Израиля как-то ухитрялись существовать одновременно и параллельно, нигде даже не соприкасаясь между собой. Господи! — подумал Виктор Сергеевич. — Если ты существуешь, не оставь раба своего. Подай ему руку, вразуми, укажи путь к спасению. За стеной опять что-то глухо зашумело, и дрожь пола передалась ногам. Под диваном снизу скотчем приклеен револьвер. — Это я подумал? — удивился Виктор. Мысль была неожиданной и, на первый взгляд, абсурдной. Но кому придет в голову оставлять огнестрел в комнате с похищенным? — Хотя, — подумал Виктор, — бывает и так, что человек в нервном напряжении, думает о другом, и вдруг его осеняет, плавает что-то в подсознании. Только это уже похоже на детские фантазии. А вдруг на шкафу лежит какая-нибудь интересная игра, а? Или под кровать когда-то рубль закатился, а его так никто и не достал, а? Виктор снова попытался сосредоточиться на анализе обстановки, но теперь мысль о револьвере под диваном не давала ему покоя. В конце концов он понял, что он не сможет спокойно сидеть, пока не проверит. Ладно. Решил он, вдруг под диваном еще чего завалялось, мало ли, пригодится. Он присел на корточки и пошарил снизу рукой по старой рогожной обивке, закрывавшей пружины. Внезапно он почувствовал, как на лбу его выступает холодный пот. Его рука наткнулась на холодный металл. Это было что-то угловатое и крупное. Под пальцами зашуршал скотч. Дрожа от нетерпения, он отклеил непонятный предмет. Он оказался тяжелым, весом, наверное, под килограмм, и вытащил его наружу. Это на самом деле был револьвер, черный, блестящий, с толстым коротким стволом и удобной деревянной рукояткой орехового цвета. В барабане виднелись патроны, 6 штук. Судя по непривычному широкому зрачку дула, 45-й калибр. Что же это? Он есть. Господи, ты есть! Это он. Это только Бог мог сотворить чудо. Ведь это не может быть, это был его голос. Господи, спасибо тебе. Господи! Верую в тебя, истинно верую в тебя, в Святое Писание. Выберусь, приму крещение, буду ходить в церковь, по монастырям в тур съезжу. Что там еще можно сделать? Ладно. Лишь бы выбраться отсюда, лишь бы выбраться. И вот тут Виктор Сергеевич понял, что если сейчас откроется дверь, то эта парочка ему точно пристрелит, увидев у него в руках револьвер.